встречают по одежке. Ни для кого не секрет, что для всех нас очень важно, кто во что одет, кто чем пахнет и у кого какая тушь для ресниц. В принципе, для врача это важным быть не должно, потому что лечить полагается всех одинаково, несмотря на принадлежность к социальному классу или модному направлению. Но иногда даже у матерых клинических динозавров бывают промашки. Клиника сексуального здоровья. СПИД, хламидиоз, генитальный герпес, гонорея и прочие радости от общения полов. Я вообще-то там не работаю. Немного не мой профиль, но меня время от времени посылают посидеть на приеме в клинике профессора Герберта, улыбчивого дедушки и заодно мирового специалиста по всяким половым инфекциям для повышения квалификации и общего развития. Сижу. Дамы будто сговорились. Все предыдущие 6 пациенток исключительно жрицы любви, все как одна, очень даже роковые женщины. С ними, как оказалось, очень просто работать. Жалобы, анамнез, обследования, мазки, советы по профилактике, бесплатные презервативы. До свидания. С ними можно даже пошутить, главное не реагировать на флирт, это неэтично. Приходят они, как правило, целыми отрядами, раз в 2 недели на профилактическую проверку, хихикают в коридоре и делают губы бантиком. 7-я и последняя на сегодня пациентка – высокая красивая блондинка. Сильный аромат Gucci Rush, тут же заполнивший весь кабинет, мини-юбка, ярко-красная помада, клатч от Fendi, сапоги от Jimmy Choo, намного выше колен. Зовут Оля. «Здравствуйте, Ольга. Я профессор Герберт. А это мой коллега, мистер Цепов. Здравствуйте. Чем мы можем вам помочь?» «У меня было несколько незащищенных половых контактов. Во всех 3 случаях рвался презерватив. Я хотела бы провериться на инфекции». «Хорошо. Мы возьмем у вас анализы крови на СПИД, гепатиты и мазки на половые инфекции, если желаете». «Yes, please». Она, в принципе, очень хорошо говорила по-английски, но я все равно про себя улыбнулся, услышав ни с чем не сравнимый, едва заметный московский акцент. «May I ask you a personal question, dear?» Профессор посмотрел поверх очков. «Могу ли я задать вам личный вопрос, дорогуша?» «Of course». «Конечно». «Are you a working girl?» «Вы проститутка?» «Yes». «Да». Профессор Герберт, понимающе кивнул, пообещал Ольге бесплатные презервативы и углубился в бумаги, заполняя формы для анализов. То, что произошло дальше, заставило его густо покраснеть и начать заикаться. «I'm a financial analyst in an oil company». «Я финансовый аналитик в нефтяной компании». «Oh, I'm sorry». «I do apologize. Must be a rather busy job». «Извините, я глубоко извиняюсь. Должно быть очень много работы». Ольга с удивлением посмотрела на профессора. Чего это он вдруг начал извиняться? От позора и стыда и я, и профессор Герберт готовы были провалиться в преисподнюю. Взяв необходимые мазки, я попрощался с Ольгой, вручил ей обещанную коробку дюрекса и закрыл за ней дверь. Профессор Герберт сидел, обхватив голову руками. «Боже мой, Деннис! Я занимаюсь этим уже 25 лет и не смог отличить! Какой позор! Нет, я слишком стар, и мне определенно пора на пенсию». «Я не думаю, что она поняла, о чем вы. Английский не ее родной язык, она русская». «О, Россия! Прекрасная страна, где бизнес-аналитики выглядят как проститутки, а проститутки выглядят как политические диссиденты. Мне нужно уйти на пенсию и жить там остаток своих дней». Как я провел Рождество? Канун Рождества, 8:00. Антенатальная клиника. Джоанна Рикс, 45 лет, владелица сети салонов красоты в Челси. Первая беременность. «Джоанна, что случилось? Почему вы вся в слезах?» «Доктор, у меня в моче следы белка. Ага-га». На слове «белка» Джоанна опять перешла на рыдание. «Я умру! Мой ребенок умрет! Мне 45 лет! Это был мой последний шанс!» «Джоанна, все будет хорошо. Следы белка в моче в последнем триместре беременности – это нормально. У вас нет никакой преэклампсии. Давление и анализы крови в полнейшем порядке. Да?» «Доктор, дайте я вас расцелую. Я люблю вас, доктор Цепов! Ой, простите, мистер. Конечно же, мистер Цепов. Джоанна сорвалась со своего стула и попыталась заключить меня в радостное объятие. «Джоанна, у вас все будет хорошо!» Стремительно выскальзываю из благодарных лап пациентки. «О май гад! У меня тушь потекла! Дайте же мне зеркало!» «Зеркало есть в фойе клиники и в дамской комнате». В глаза Джоанны опять навернулись слезы. «Доктор, не могли бы вы искусственно вызвать мне роды сегодня вечером?» «Зачем, мисс Рикс?» «Во-первых, родить ребеночка в канун Рождества — это very nice. Во-вторых, у меня стали пробиваться седые волосы, ведь мне уже 45, и мне срочно нужно их покрасить. А при беременности, я слышала, красить волосы нельзя. Ребенок может родиться рыжим. Кроме того, от перенашивания у меня может развиться геморрой. Неужели непонятно, что это будет концом моей сексуальной жизни? Я еще так молода». «Джоанна, насколько я понимаю, вы хотели, чтобы процесс родов протекал как можно более естественно, не так ли?» «Процесс же родовозбуждения включает в себя назначение разного рода лекарств и капельниц. Мы стараемся прибегать к родовозбуждению только в случаях очень серьезных медицинских показаний. А от геморроя, к сожалению, никто не застрахован, даже я. Ну хорошо, может тогда мне попробовать народные средства? Секс, острую еду, поход в Харродс? А это сколько угодно, мисс Рикс. Удачи вам и счастливого Рождества». 9:15. Антенатальная клиника. Все та же Джоанна Рикс, 45 лет. Владелица сети салонов красоты в Челси. Первая беременность. «Доктор, извините, что я задерживаю всю клинику, но есть что-то очень важное, чем я могу поделиться только с вами. Мне ужасно неловко об этом говорить». «Да, мисс Рикс?» «Вчера я смотрела журнал МОД и очень сильно, ну, как это сказать, возбудилась. Это не повредит беременности? У меня потом целый час дергался правый глаз. Я ослепну?» «Вряд ли, мисс Рикс. Всего доброго». «А как же геморрой?» «В настоящий момент у вас нет никаких проявлений геморроя, но все-таки с процедурой отбеливания ануса я бы на вашем месте повременил еще несколько месяцев. Счастливого Рождества!» 9:30. Антенатальная клиника. Лиззи Баунсер, 35 лет, первая беременность, ЭКО, 36 недель. ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение, метод искусственного оплодотворения. «Скажите, доктор, а когда ребенок родится, сможет ли моя партнерша Мэри тоже кормить его грудью?» «Вряд ли». «Спасибо, доктор. Мы так и думали. Национальная служба здоровья – пустая трата времени. Всего хорошего, Лиззи. Счастливого Рождества!» 13:30. Антенатальная клиника. Родильное отделение. Комната номер 12. Франческо Легранж. 35 лет, организатор свадеб, 40 недель беременности. Вторые роды. Спонтанное начало схваток, раскрытие 5 сантиметров. Муж Фредерик Легранж, математик, университет Белфаста. «Здравствуйте, меня зовут мистер Цепов, я дежурный доктор». «Здравствуйте, эпидуральная анестезия – это чудо, не правда ли?» «Несомненно, вы, я вижу, настроились на долгие роды». «Да, мы все тщательно рассчитали. Когда я рожала в первый раз, я чуть не умерла от скуки. Целых 12 часов. Но в этот раз все будет иначе». Дело в том, что Фредерик и Франческо играли в шахматы. Шахматная доска красного дерева стояла на столике перед родовой кроватью. Родовые схватки они, проштудировав всю необходимую научно-популярную литературу, дружно решили игнорировать и с началом родов устроили шахматный турнир. Франческа явно проигрывала, потому что постоянно отвлекалась и не могла сосредоточиться. Акушерка Сьюзи едва заметно покачала головой. Вторые роды, как им и положено, оказались весьма стремительными. И уже через час матч был экстренно прерван непреодолимым желанием Франчески сходить по-большому. В родах все бывает. И не всегда по графику. Возникло некоторое метание, шахматная доска упала на кровать, шахматы рассыпались. Фредерик спешно бросился их собирать. Франческа не смогла сдержать позыв и нечаянно накакала прямо в шахматную коробку. Ребенок немедленно родился, закричал, коробку быстренько закрыли, пуповину перерезали, ребенка забрали домой, шахматы подарили отделению. 16:00. Антенатальная клиника. Родильное отделение. Комната номер 8. Элоиза Кириаку, 25 лет, домохозяйка. 39 недель, преэклампсия легкой степени. Излитие вод. Раскрытие 2 сантиметра. Краш-сирена, остановка сердца. Родильная комната 8. Вбегаю в комнату. Следом за мной реанимационная бригада с дефибриллятором, анестезиологом, кислородом интубационными трубками, адреналином, магнезией. Далее педиатр с детской реанимационной стойкой. По коридору рысью бежит экстренная операционная бригада разворачивать кесарскую операционную. В самой комнате все спокойно. Никто не помирает. Играет легкая греческая музыка. Элоиза с порога гневно заявляет запыхавшейся бригаде, что если ей немедленно не принесут салат «Цезарь» с мясом органического цыпленка, у нее случится инфаркт миокарда, и тогда все об этом пожалеют. Отбой тревоги. Элоиза, пожалуйста, если вас не очень затруднит, больше вот эту красную кнопочку трогать не надо. Салат мне принесут сегодня? Мы сделаем все возможное. 19:40. Антонатальная клиника. Родильное отделение. Экстренное операционное. Шушанна Розенкранц. 30 лет. В прошлом 4 кесаревых сечения. Сейчас двойня. 35 недель. Спонтанное излитие вод. Раскрытие 4 сантиметра. Шушанна, вы точно не хотите стерилизацию в этот раз? В прошлом году ваше кесарево сечение заняло 4 часа. Было ранение мочевого пузыря. Ваш хирург большими буквами написал в протоколе: «Очень трудная операция, массивные спайки». «Нет, доктор, Равин сказал, что кесаревых сечений можно иметь хоть 10 штук». «Так и ему виднее. Скальпель». «Эх, хава-нагила-хава-нагила». Голос предательски дает петуха. Анестезиолог Полли делает недовольную мину. «Мистер Цепов, вы не возражаете, если я поставлю диск Абба или хотя бы Робби Вильямса?» «А что я, плохо пою? Зажим Фрейзер Келли, пожалуйста». 22:00. Антонатальная клиника. Родильное отделение. Мистер Джеймс О'Салливан, 36 лет, член Королевской коллегии акушеров и гинекологов. Не женат. Кухня в комнате врачей. Первая чашка кофе за день. «Где, мать ее, ночная смена?» «Мистер Цепов, вас к телефону. Кажется, это мистер О'Салливан. Боюсь, что он пьян, как лошадь. Алло». Дежурный гинеколог слушает. «Денис, дружище, это Джеймс. Прости, в графике позавчера поменяли расписание всех дежурств. Они прислали мейл, но я, к сожалению, на Карибах. Поэтому выйти на ночную смену не могу. Будь другом, одежурь за меня, а? Чувак, здесь такие тёлки. Уху! Мэри Крисмас!» «Да не проблема, Джимми. Но все-таки ты свинья. Кстати, осторожней на Карибах. Говорят, там гонококи, как цепные псы. Merry Christmas, you bastard!» «Ну ничего, ничего. Еще немножко подежурю и домой. А скоро вообще Новый год. Отпуск и поездка в Питер».